Часть пятая. В гибельном облаке. Адской смеси. Страшный ответ. Земцов выслушал Кольцова на удивление спокойно. «Трудно сказать, что может получиться после такого хода. Но я бы даже не назвал его большой ошибкой. Может, вообще не ошибка. Пропал хороший, нужный человек. Мы знаем, что к этому приложили грязные руки люди, знающие толк в безнаказанном криминале. И есть на нашей стороне непростой человек, близко знающий причастных в той или иной степени особей, как облупленных. И он действительно всего лишь выставил цену за нужную нам информацию. Ты, в общем, прав насчет тупых мозгов с постоянно тлеющей агрессией. Но тут же со стороны Никитина все почти невинно. Просто посмотрел, нет ли там его товарища. Ничего на самом деле не взяли. Никого не толкнули, даже случайно. Пока я не видел эти фото и видосы, не могу даже сделать вывод о том, что речь о преступлениях владельца особняка или шантаже Никитина. Разве что вышеупомянутый Осипов напишет заявление в полицию о незаконном проникновении в его святое жилище. Но, как нам всем понятно, он такое смешное заявление не напишет. А Никитин со своим документальным материалом тоже обратился не к нам. Он ждет понимания от людей, которые, вероятно, похитили или убили его друга. Так, может, пока подождем и посмотрим? Других вариантов не вижу. Пожал плечами Сергей. Просто решил, что ты должен знать. А в чем состояла позиция Серова? У меня маловато материала, чтобы сделать вывод. Ты в курсе? В курсе выводов Никитина. Он, правда, не имел прямого отношения к этой работе Серова. Но он многое узнал, где-то уточнил. В общем, без особых деталей, получается так. Серов получил заказ на убойный компромат в отношении одного человека. С документами, свидетельствами преступлений. Предложили большую сумму. Он взялся, скорее всего, потому что посредничал его коллега Варламов. А сделал нечто другое. От него хотели конкретную публичную мокруху одной личности. А он сделал что-то в своем ключе. Разоблачение явления. То, что не может не вывести на других преступников. В том числе и на заказчика. Поскольку они все – одна коррупционная малина. Деньги, насколько известно Никитину, Серов не взял. Работу отдавать в руки заказчика не захотел. Как и полученные материалы, исходники. Решил, возможно, выпустить свой собственный фильм расследования, обобщение. Он в каком-то смысле совершенно наивный человек, не понимающий, с кем связался. Гений. Что с него взять? Получилось, что получилось. Теперь понятнее. Никогда не встречал таких людей. Просто выбор обычно другой. Но он мне нравится, этот Серов. Серов многим нравится. В той степени, в которой люди способны его понять, заявил Кольцов. А уж как его обожают людоеды, трудно даже себе представить. Думаю, для тупых, бездарных, уродливых и всесильных нет большего удовольствия, чем поработить честного человека с большим талантом, срубить с его помощью еще больше бабла, утопить конкурента и на победном перу, чавкая и сопя, обглодать косточки сладкого и наивного гения. «Да», — вздохнул Земцов. «Прогноз, скорее всего, плохой. Но я подумал, что пора использовать огласку. Запустить информацию об исчезновении такого-то человека. Коротко суть и фото». «Давай. Мы это распространим мгновенно и массированно». «Ок», — кивнул Земцов. «Ты считаешь, Никитину не нужна охрана?» «Я даже не знаю», — честно признался Сергей. «Он сам уверен, что она у него есть». Что силы равны и что противник в курсе того, что после его первого неловкого движения компромат полетит по сети со скоростью звука. Надеется на мирный торг. Но я, конечно, не могу исключить другие варианты. Самые коварные мерзавцы – те, которых считают полными идиотами. Как говорится, одно другому не мешает, а лишь дополняет. «Ты о чем? – уточнил Земцов. О том, что любое чучело с костяной головой сейчас держит при себе креативных специалистов. Те же чучела, но в организмах есть очаг изобретательности ядовитой гадюки. За что им и платят? На прямой штурм с риском для своего зада никто не пойдет. Но возможны дичайшие варианты». «Это да. Есть такой нюанс», — заключил Земцов. «Что и тревожит. Оставь Никитину мои прямые контакты. И не выпускай ситуацию из виду. Объявление о поиске Серова тебе скинут через 10 минут». Было около 3 часов дня, когда Вадим Никитин позвонил своему водителю Толе, который жил через дом. Попросил заехать за ним через 30 минут. Нужно в Москву на студию. Анатолий сказал, что везет сына в спортивную школу на тренировку. Это близко, он успеет. Только доведет до группы и поможет переодеться. В 3:35 машина остановилась у ворот дома Никитина. Анатолий вышел покурить, прошел немного вперед. Остановился под высокой елью у ограды, чтобы ветер не потушил зажигалку. Никитин в это время говорил на террасе по телефону. По двору бегал его 8-летний внук Витя. Мальчик увидел, что подъехала их машина, и крикнул. «Деда, можно я с тобой доеду до Сени? Ему купили новую компьютерную игру. Он хотел мне показать». «Конечно», — ответил Вадим. «Иди к Толе. Подождите меня». Никитин оделся. Прошел через двор по дорожке. Он успел открыть калитку. До машины осталось несколько метров. Толя, увидев его, поспешил и уже открывал дверцу. Вити на дороге не было. Он обожал залезть в машину и посидеть на переднем сиденье, разглядывая панель управления и воображая себя водителем-асом. Тут-то и раздался звук взрыва. Белый свет вспыхнул, красное пламя ослепило Никитина. Через час он не мог вспомнить, когда, как и кому сумел позвонить. Но телефон по-прежнему держал в руках. Со всех сторон к страшному месту бежали его люди. Вскоре появились машины скорой, пожарные, ДПС, МЧС. Водителя Анатолия увезла реанимация с тяжелыми ожогами. «Мальчик, мне очень жаль». Услышал безнадежную констатацию Вадим, но не увидел лица того, кто произнес эти слова. Он уже не видел никаких лиц и не мог сопротивляться самым страшным словам – защитить себя от чудовищной, невероятной правды. Жена Константина. Лена уже несколько часов сидела за компьютером. Она увидела в сети появившиеся сразу везде объявления о пропаже отца и напряженно перечитывала один и тот же сухой и не слишком внятный текст. Всматривалась в плохой, нечеткий, местами смазанный снимок папиного лица и холодела от сознания, что публичная огласка их непонятного горя сделала его таким очевидным и неотвратимым. Чем бы оно ни завершилось, это случилось. Живой, востребованный, даже известный человек исчез посреди города, в котором столько глаз и ушей, как улетучивается дым от пожара. Вся их семья, неплохие и неглупые люди, оказалась без помощи, информации и даже надежда на то, что кому-то еще такая потеря станет интересной. Лена думала о том, как сама реагирует на подобные объявления. Сочувствует незнакомым людям, у которых неведомая сила отняла кого-то близкого. Обыкновенному человеку трудно сопереживать тем, кого он даже не знает. Богатая эмпатия – это такой же редкий талант, как и любой другой. Но, разумеется, Лена реагировала, когда такая весть попадала на глаза. Она думала, «Не дай бог такое пережить! Как люди справляются?» «Наверное, это эгоизм чистой воды. Думать лишь о себе. А что, есть выбор?» Но вот теперь, когда это объявление, призыв о помощи, читают тысячи или сотни тысяч людей, как хочется, чтобы они все были добрыми и сочувствующими. Чтобы кто-то напрягся и что-то вспомнил, понял, предположил. А кто-то просто разделил бы их печаль. Накануне Лене позвонил полковник, который возглавляет следствие по делу об исчезновении отца и пожаре, уничтожившем все в его квартире и убившем Костю. Лена даже не знает, почему и как Костя там оказался. Полковник Земцов просил ее приехать и ответить на несколько вопросов, которые необходимо задать свидетелям. Сейчас важна любая деталь. — сказал он. Но Лена впадает в ступор от одного этого слова. Одна деталь гвоздем сидит в ее ноющем мозгу, и она не в состоянии решиться и рассказать кому-то о своей, в общем-то, невинной лжи насчет болезни и денег на ее лечение. Как понять, это на что-то повлияло или нет? Если вдруг кто-то просто предположит, что повлияло, получится, что ложь была вовсе не невинной, а преступной и роковой. И отношения с Костей. Что и как о них говорить? Что он женат? Что он был в курсе лжи Лены? Что она сама собралась замуж за другого человека, с которым ведет почти семейную жизнь? Какой мент такое поймет? Земцова Лена ответила. «Конечно. Я прекрасно понимаю насчет каждой детали. Мне просто трудно. Почти невозможно сейчас собраться. Такие события. Я ничего не понимаю. И так плохо себя чувствую, что не в состоянии подняться и выйти из дома». «Понятно», — ответил Земцов. «Не тороплю вас. Давайте не терять друг друга из виду. Если у вас не получится приехать в ближайшие дни, мы сможем поговорить с вами дома». Лена облегченно вздохнула, вспомнив обещание «не тороплю вас». «Значит, можно еще потянуть». Она пролистала всю ленту событий и задержалась на одной новости. В Подмосковье взорвалась машина известного бизнесмена и продюсера Никитина. В машине погиб его малолетний внук. Водитель в тяжелом состоянии в больнице. Сам Никитин не успел сесть в автомобиль. Он физически не пострадал. «Господи, что за ужасы творятся?» — подумала Лена. «Какая знакомая фамилия!» «Да, конечно, мама говорила, что продюсер отца Никитин, и что он нанял частного детектива, который ищет папу». Она набрала номер Виктории. «Мама, ты читала?» «Взорвалась машина Никитина. В ней погиб его внук». «Да, дочка. Сижу, плачу». «Но я к тому, мама, что таких совпадений не бывает. Что это сделали наверняка те же люди, которые причастны к пожару и исчезновению папы. Раз Никитин это пытается расследовать, значит, никакого несчастного случая не было и не могло быть». «Да, именно так и получается», — выговорила Виктория. «Какая-то чудовищная война против нас, людей и детей. Извини, не могу сейчас. Перезвоню». Лену так трясло, что она забралась на кровать, закуталась с головой в одеяло и попыталась замереть хоть на мгновение, спрятаться от жестоких вестей, событий, существ, которые живут лишь для того, чтобы планировать чьи-то смерти и горе. Только в полной тишине под одеялом можно на секунду вернуться туда, где тепло, в те времена, когда между ней и бедами были надежные стены ее заботливой судьбы. Но все оказывается обманом. Стены превратились в паутину, которая расползается на глазах. Лена вздрогнула от неожиданного телефонного звонка. Посмотрела. Незнакомый номер. Она никогда не отвечала на такие вызовы. Но сейчас, когда весь мир знает о несчастьях их семьи, звонок может быть важным. «Слушаю», — ответила она. «Кто звонит?» «Здравствуйте, Елена», — ответил незнакомый женский голос. «Спасибо, что ответили. Мы с вами не знакомы лично. Но вы, наверное, знаете о моем существовании. Я Ирина, жена Константина Вольского». «Да», — растерянно произнесла Лена. «Я могу вам чем-то помочь, Ирина?» «Не знаю, кто из нас может кому-то помочь, но поговорить стоит. Мне в отделе убийств и похищений вернули телефон Кости. Он, видимо, как-то выпал из той квартиры во время пожара. Или Костя его почему-то выбросил. Нашли во дворе под окном. Я в отделении не сумела ответить толком ни на один вопрос полиции. Вас, видимо, тоже вызывали. Я подумала, что если мы обменяемся друг с другом какой-то информацией, то и сами сможем что-то понять, и следствию поможем. Что вы думаете?» «Это нормальная мысль. Только я сегодня не в форме», — Может, в другой раз? Можно и в другой раз. Но нам это надо, Лена. Еще тянуть состояние полной неопределенности и мучиться. Я, по крайней мере, мучаюсь. Костя — мой муж. И мы были близкими людьми, несмотря ни на что. Хорошо. Сейчас пришлю адрес. Мне нужно минут 30, чтобы привести себя в порядок. Спасибо. Я, в общем, адрес знаю. Мне бы только квартиру и код домофона. Буду минут через 40. Лена на автомате приняла душ. Надела чистый домашний велюровый костюм. Причесалась. В голове вместо мыслей какая-то каша. И почему-то только один вопрос. Откуда у жены Кости ее адрес? Как она узнала номер Лены, понятно. Он есть в контактах смартфона Кости. Но адрес? Когда-то Лена спросила у Кости, есть ли у него фото его жены. Он рассмеялся и ответил, что не было такой необходимости его сохранять. Мы еще с ней не разлучались так надолго, чтобы при встрече не узнать. А других мотивов таскать фотку жены не вижу. Лена открыла дверь на звонок и посмотрела на незнакомую женщину. Худенькая, в очках, вроде симпатичная. «А где Лена?» С изумлением услышала она вопрос Ирины. «Не поняла. Это я. И больше никого в этой квартире нет». «Но этого не может быть», — растерянно проговорила Ирина. «У меня фото. Я была уверена». «Ладно, заходите, раздевайтесь. Начнем разбираться. Мне уже понятно, что произошла какая-то путаница. Но не могу даже представить, какая именно». Лена провела гостью в кухню. Включила там кофеварку. Но Ирина попросила только стакан холодной воды. «Кажется, я поставила нас обеих в неловкое положение», — начала она. «Давайте сразу с этим разберемся. Я догадываюсь, где и в чем может быть ошибка. Поступила глупо и легкомысленно. И все же пришла по нужному адресу. Вас зовут Лена Серова, и вы встречались с моим мужем Костей. Это так?» «Да. От этого факта уже можно плясать. Только не надо говорить мне «вы». Мы вроде родственниц теперь. Потеряли одного мужчину». «Хорошо сказано, Лена», — нервно произнесла Ирина. «Тогда я и начну». Я ворвалась в твой дом. Сразу брякнула явную дичь. Наверняка выгляжу обманутой дурой, свихнувшейся от ревности, с больной идеей. Делить того, кого уже нет, и сводить какие-то счеты. На самом деле, все совершенно не так. Прошу прощения за неудачное начало нашей встречи. Ты не против, если я потрачу твое время на короткое объяснение? Или не очень короткое, как получится? Если тебе это ни к чему, я пойму. У тебя, кажется, много своих проблем. Мне самой эта встреча перестала казаться удачной мыслью. Хочешь, я просто уйду?» «Да нет. Теперь это было бы слишком странно. Ира, скажи, чего ты хотела на самом деле и кого на минуточку была готова увидеть? Если ты уйдешь, то само твое появление станет еще одной моей проблемой. Так что давай устроимся поудобнее и попробуем друг другу что-то объяснить». «Хорошо. Попытаюсь. Начну с того, что я не курица-домохозяйка. Я юрист. Начинающий адвокат. Мы с Костей дружили со школы. Поженились сразу после выпускного вечера. Мне кажется, он с детства был музыкантом, публичной личностью и кумиром толпы. Дело даже не в таланте, который у него однозначно был, а в призвании быть на виду, в центре внимания и вызывать любовь и поклонение. Его всегда рвали на части сверстники, а девчонки падали к ногам, как переспелые груши. Косте это не просто нравилось. Таким был тот фон, без которого он не представлял себе жизнь. Это довольно сложный набор. Но для меня главное то, что он был хорошим человеком, ласковым и заботливым, все понимающим. Я и сейчас верю, что он до конца дней меня любил. По-своему, конечно. У него всегда были параллельные девушки, потом женщины. Но это как бы в пределах нашей договоренности. По ней же Костя и мне давал полную свободу. Проблема лишь в том, что она мне была не нужна. Я бы хотела полной несвободы ради него. Но это не его формат. И знаешь, я даже не слишком страдала из-за его постоянного отсутствия. Из-за женщин, существование которых он никогда не скрывал, хотя и не рассказывал о них ничего. Но от самой темы не уклонялся. Если я просила или требовала, чтобы он рассказал мне, с кем встречается, Костя мило и понятно объяснял. «Я бы с удовольствием тебе все рассказал. Просто это будет уже не моя жизнь. Это личная жизнь другого человека. А этим я не могу делиться даже с тобой. Ты же юрист. Должна понимать. Так выглядит обыкновенная порядочность». «Узнаю Костю», — проговорила Лена. «У него точно были особые представления о порядочности. Но не будем на этом зацикливаться. Смысла уже не имеет». «Так откуда же у тебя мой адрес, и почему ты была готова увидеть тут не меня, а кого?» «Сейчас объясню. Понимаешь, Лена, я не мечтаю стать великим адвокатом, но привыкла думать, что могу быть хорошим профессионалом. У меня родители юристы. Другой профессии я для себя не представляла. И говорят, у меня неплохо получается. Но когда речь идет о Косте, я становлюсь неуверенной и нелепой школьницей. Все началось с того, что примерно год назад наша ситуация изменилась. Постоянное отсутствие Кости, его развлечения, перестали носить характер чего-то привычного и несерьезного, как легкое хобби, спасение от усталости, которое ничему не грозит. Костя больше не был со мной рядом, даже когда находился дома. Он мыслями существовал в другом месте. Мой женский опыт крайне скуден, сводится только к отношениям с мужем. Но тут до меня стало доходить, что наша общая свобода стала ненужной не только мне, но и Косте. Что он от кого-то зависит куда больше, чем от нашей условной семьи. Пропущу свои метания, поиски советчика. Сразу скажу, что сделала безумный, безответственный и в то же время самый легкий выбор. У меня есть младший брат Стас. Ему 16 лет, и он помешан на боевиках и триллерах. Собирается стать частным детективом. Мы со Стасиком очень любим друг друга. Но я по поводу его фантазий никогда не питала иллюзий. А тут... Не помню даже, в какую плохую минуту я выложила ему все, о чем думала и от чего страдала. Даже то, что почти уверена в том, что Костя полюбил другую женщину, как никогда не любил меня. Это оказалось проще всего поделиться с наивным, забавным и преданным ребенком. Он все воспринял с энтузиазмом. Сказал: «Дай мне неделю, я к нему подключусь. Все узнаю, накрою гадов и сфотаю для отчета. Тут женщина и ежу, понятно». Ирина попросила еще стакан воды. Выпила и продолжила. Видно было, что человек решительно наступил на собственную гордость и последние сомнения. В ту же ночь Стасик приехал к нам. И пока Костя спал, скопировал все контакты и сообщения из его телефона. Чаще всего в последние месяцы Костя звонил и писал контакту ЛС, что легко оказалось именем и фамилией Елена Серова. Адрес мы нашли без труда. Фото даже не искали. Стас сказал, что нам вообще баба сама по себе не нужна, только с Костей. Я их подстерегу. Но тут у группы «Ночной свет» косяком пошли гастроли. Энтузиазм Стасика явно остывал. Своих дел и увлечений у него, наверное, больше, чем у Кости. Короче, я уже утратила надежду, когда он мне позвонил. «Я накрыл наших гадов-предателей. Лови фотки. Это кафешка между студией «Ночного света» и домом разлучницы ЛС». Помню, я еще уточнила. «Это точно она?» «У студии он может сидеть в кафе с кем угодно из группы». «Я же не лох», — гордо ответил Стасик. «Сначала помёрз утром пару часов у дома, где живет эта ЛС. Дождался, когда оттуда выйдет Костя. Он один вышел. Вышел один и сразу поехал в кафе. Я его маршрут определил по локации телефона. Видно, они жрать захотели, а дома нечего было. Он поехал заказывать, а она осталась накраситься. У вас тоже постоянно так бывает. Короче, я пёхом пошёл. Когда пришёл, они уже там сидели. Она тоже на тачке приехала, конечно». «Понятно, говорю. Но, разумеется, это пока твои предположения». Стас обиделся. «Какая же ты стала нудная. Все трое такие. Я побежал. У меня свои дела есть». Короче, я и сама уже чувствовала, что злоупотребляю преданностью брата. А его предположения вполне логичны. Проснулись, есть нечего. Он поехал в кафе заказывать. Она, в смысле ты, как мы думали, собралась и присоединилась. В общем, смотри фото. Видишь дату? Это за 2 дня до пожара. Ты, наверное, сможешь вспомнить тот день. А почему я не искала для фото этой женщины совпадений в сети? Не сравнивала с твоими изображениями в картинках Инета, если они там есть? Потому что это было не так важно. Или вообще не важно. Я не знала лично ни тебя, ни ту, с которой он встретился после тебя. С какой целью что-то уточнять? Просто сохранила снимки, как и свою боль, которая меня просто скрутила, когда я увидела этих двоих. Он так внимательно смотрит ей в лицо. Она так по-родственному прикасается к его щеке при прощании. Лена пристально вглядывалась в снимки на смартфоне Ирины. Мальчик Стас ошибся в том, с кем именно встретился в кафе тем утром Константин. Но он своими глазами видел, как Костя вышел из этого подъезда и поехал в то кафе на машине. Чтобы что? Встретиться прямо утром с другой женщиной? Ничего Лене об этой встрече не сказав? Это ненормально и для него, и само по себе. Хотя, может быть, причина, конечно. Стас снимал издалека. И фотограф, он точно не профи. Не тот фокус. Изображение немного смазано. Но Лена увеличила лицо женщины. Снимки анфас и в профиль. Сомнений быть не могло. Юля Высоцкая. «Вот что-то и прояснилось», — произнесла Лена. «На фото Высоцкая, помощник папы. Ни разу ни от Кости, ни от неё я не слышала о том, что они в принципе знакомы. А у них, оказывается, был общий завтрак за пару дней до вечеринки у папы. Это снимает, по крайней мере, вопрос о том, как Костя туда попал. Видимо, приехал с Высоцкой или по её приглашению». «Почему? Зачем? Что связывало их? Что нужно было от папы?» «Похоже, Ира, это не роман, не интрижка, а какое-то дело. Возможно, оно связано с моим папой. А важные дела Костя предпочитал не обсуждать со мной». «Как и со мной, Лена. Тут мы в одинаковом положении. Женщины, что с нас взять?» Ирина смотрела на бывшую соперницу грустно и сочувственно. «Ощущаю себя виноватой. Сама не знаю в чём. Ты как раз помогла. Следствию точно пригодится. А я думаю о том, что ад не кончается, лишь усугубляется. Сегодня погиб маленький мальчик, внук папиного продюсера. Этот человек нанял частного детектива, чтобы найти папу и тех, кто причастен к пожару, и папиному исчезновению. И его внука на его глазах взорвали в машине. Его убили, понимаешь? Ребёнка, который никому не мог мешать. Так выглядит только месть. Преступление продолжается. И Костя не просто так лёг и сгорел в огне. Его тоже убили. И для этого заманили на вечеринку. Это главное, что я сейчас поняла». Право хранить молчание. Юлию Высоцкую арестовали в аэропорту Внуково, когда она уже проходила паспортный контроль на рейс до Кипра. Ей сообщили, что она подозреваемая по делу об исчезновении режиссёра Серова и поджоге его квартиры. Есть свидетельство того, что она уничтожала устройство, в котором могла быть информация, проливающая свет на мотивы и факты преступления. «Вы имеете право хранить молчание», — сообщил ей юный лейтенант Дёмин с круглым добродушным лицом. Он смотрел на задержанную с явной симпатией и даже сочувствием. «Но подумайте, оно вам надо? Вас могли заставить, подставить. И в результате могут повесить только на вас инициативу, организацию, исполнение. Мы с вами понимаем, что такое возможно. Но без ваших полных показаний в клубке преступлений так просто не разобраться. Помогите нам и себе. Мы постараемся вас понять. Высоцкая, элегантная дама с непроницаемым, даже высокомерным выражением ухоженного лица, выслушала все совершенно спокойно. И вдруг громко, с надрывом, расхохоталась. «Ах ты ж, боже мой, и муси-пуси! Да кто ж, сука, сомневается в том, что вы желаете мне только добра и счастья в личной жизни? Сейчас заплачу». На первый допрос у Вячеслава Земцова она явилась уже в другом образе. Подчеркнуто смиренной и скорбной. На несколько вопросов ответила без комментариев. Но на каком-то этапе бесплодного, одностороннего разговора вдруг пристально посмотрела Земцову в глаза и почти искренне, доверительно произнесла. «Мы же с вами оба сейчас понимаем, что происходит. Пропадает человек. Никто не может найти его работу и материалы, которые интересуют очень серьезных людей. Дело становится слишком громким. От вас требуется раскрытие. Причем самое удобное для всех раскрытие. Как там про волков и овец? Чтобы одни были сыты, а другие целы. И есть у вас такой идеальный вариант, как я. Незаменимый помощник Серова. Вхожу в его квартиру. Обладаю доступом ко всем делам, документам, архивам. И, наверное, являюсь другом, как считал и, возможно, продолжает считать он сам. Где-то и как-то. Лёша доверил мне многое. В работе почти все. Я одинокая женщина со сложной личной жизнью и непростым опытом». Юлия сделала паузу, опустила глаза и прижала ладонь к губам, как будто сдерживая горестный вздох или даже стон. Затем продолжила. «Было много потерь. Научилась по-настоящему ценить приобретения. Серов стал моей большой удачей. Настоящей работой. То, что он делает, всегда имеет глубокий смысл и, как результат, высокую цену для заинтересованных лиц. Они готовы платить не столько деньгами, сколько жизнями других. Вот что происходит сейчас, гражданин начальник, извините за выражение. Люди, знающие цену нашей работы, способны на все, чтобы ее найти и присвоить. Они могут использовать даже вас, чего уж тут скрывать. Эта работа для них гораздо важнее жизни Алексея. Не говоря о моем скромном существовании. Есть простой способ — найти материалы, прибрать к рукам, использовать в преступных целях и закрыть чёртово дело, обвинив во всем меня. Я ж такая удобная, я всегда рядом, я старалась все знать. То есть и сейчас знаю не намного меньше, чем сам Серов. Мне известно все, кроме главного. Где он и что с его работой? Его похитили или убили. Меня закроют. Осудят и все. Вам еще одна звездочка на погоны. Идеальное раскрытие, не правда ли? Да, согласился Земцов. Неплохо. А ваш анализ вполне профессиональный. Вот только есть нюансы, на которые мы никак не в состоянии закрыть глаза. Мое предложение, Юлия Владимировна. Завершить торжественную часть социально-криминалистических обобщений. Или прервать ее на время и все же ответить на мои простые, очевидные вопросы, которые в любом случае открытыми не останутся. Не проясните вы, нам придется самим найти ответы. Зачем вы уничтожали ноутбук во время пожара? Что хотели скрыть? Какие отношения связывали вас с Вольским? Что за сцена была в квартире Серова? Вы о чем-то бурно спорили, как утверждает свидетель. Эта сцена совпала с моментом поджога, так получается. Что Вольский вообще там делал? Как туда попал? Константин Вольский не относился к числу близких знакомых Серова. Никто из свидетелей не помнит их вместе. Но есть одно свидетельство, с фото, кстати, из которого вытекает, что вы с Вольским встречались за 2 дня до пожара. Может, принимали решение о совместном появлении на той самой вечеринке? С какой целью вместе? Хорошо. Я отвечу. В порядке доброй воли. Без меня вы ведь никогда бы это не узнали. Кости нет, как и Ноута, из-за которого у нас вышла ссора. А я в состоянии паники его уничтожила. Реально испугалась, что сгорю на том пожаре, и все увидят то, что там было. Высоцкая надолго замолчала, то ли справляясь со взрывом чувств, то ли имитируя его. «Так что там было?» Терпеливо помог ей вопросом Земцов. «Неправильный вопрос», — нервно ответила она. «Прежде всего, чей это был ноут? Вы же решили, что он принадлежал Серову? А он был мой, личный. Я постоянно держу его при себе. У меня там вся работа, переписка, самые необходимые документы. Да, мы приехали в квартиру Алексея вместе с Вольским. Он именно за 2 дня до вечеринки и пожара позвонил мне и предложил встретиться в кафе, вроде на пару минут. Там сказал, что у него важный разговор. Надо кое-что решить. Но, разумеется, не в публичном месте. Я по своим причинам отказалась приглашать его к себе домой или приезжать к нему. Упомянула об этой вечеринке. Там, типа, будет немало людей, но они все свои, а его мало кто знает. А теперь короткая справка. И давайте других личных тем больше не поднимать. Мне как-то нехорошо. Так вот, у нас с Вольским был не так давно короткий, но бурный роман. Сейчас у меня отношения с очень серьезным человеком. А Косте сильно понадобились деньги. Особо не вникала, но якобы для спасения группы. Огромная сумма. Если бы меньше, я бы помогла без разборок. Но столько просто нереально. Тогда он предложил, чтобы я попросила у своего друга или у Серова, который получил премию за фильм. Я резко отказала. Это было уже на вечеринке. Потом я занималась своими делами. Заглянула в свой ноут, а там куча новых сообщений с вложениями. Это Костя нажрался и пересылал мне со своего смартфона фото и видео. Наши, интимные, но вы понимаете. Я пару раз давала согласие на фото, но понятия не имела, что он снимает все. Я была вне себя. Нашла его в квартире, у балкона. Хотела просто по морде дать. Думала, это шутка такая тупая по пьяни. А это был шантаж. Он сказал, что если откажусь искать деньги для него, он отправит видосы и моему другу, и режиссеру. Причем с моего ноута, чтобы быть уверенным, что они точно откроют. «А как вы избавились от останков гаджета? Не секрет?» «Нет, конечно. Встретила на улице одного паренька, который дружит с моей курьершей Светой, и попросила его просто выбросить это все на дальнюю помойку. Я хочу уйти. Позовите охрану. Сейчас. Спасибо за почти честность. Что-то уже подтверждается. Например, сам факт ссоры. Но есть уточнение. Паренек, который друг курьерши, еще и племянник лица сильно заинтересованного в материалах Серова. Это подельник Осипова, заказчик компромата на конкурента. В его особняке и нашли останки ноутбука. То ли вашего, то ли нет. Сейчас с ним работают эксперты. Тонкую технику трудно уничтожить совсем. Огнем, молотком или топором. Жесткий диск бывает живучим. И да, на прощание сообщу. На смартфоне Вольского не было никаких ваших интимных снимков и видео. Этот телефон был обнаружен под окном сгоревшей квартиры. Оказался рабочим и был даже возвращен вдове Вольского. Но воображение у вас богатое, должен заметить. Хорошая школа, видимо. За вами пришли, Высоцкая. Будет нужна медицинская помощь, зовите охрану. Юля вошла в свою одиночку и сразу бросилась к допотопной раковине с краном. Здесь не было даже бумажного стаканчика. Она пила воду со вкусом ржавчины прямо из ладоней. Лила ее себе на лицо и грудь. Спазм сжимал виски. В горле и груди непроходимый ком. У Юли бывали приступы мигрени. Гадать, что спровоцировало приступ, не приходилось. В мозгу отчаянно билась одна мысль. Одно страшное сожаление. Ее схватили за несколько часов до полной свободы и, можно сказать, до богатства. Вилла ждет ее приезда. Там даже есть прислуга. Обещанная сумма упала на ее кипрский счет. Голова у нее разболелась, как только ее привезли сюда из аэропорта. Сейчас, после издевательского допроса, боль стала нестерпимой. Она нажала вызов. Пришла уже знакомая дежурная Тамара. Выслушала и буркнула. «Сейчас принесу. Медпункт уже закрыт. Но у меня в столе лежат таблетки от головы. Сама принимаю. Вроде аспирин». Через минуту она принесла Юле таблетки без упаковки. В ладони. 6 штук. «Можешь глотнуть сразу. Они слабые, но помогают». Юля судорожно сгребла таблетки с чужой ладони сомнительной чистоты. Глотнула без воды. Какое-то время она фиксировала, как таблетки в ее горле разбухают, истекают горечью, а затем они потекли вниз, к сердцу, желудку. Они там вдруг вспыхнули ядовитым огнем. Она успела опять нажать вызов. Вошла женщина, по голосу Тамара, но лица ее Юля уже не видела. Только белое пятно, которое светилось, как тот самый свет в конце. Мысль Юли оборвалась. Ночью Земцов вызвал лейтенанта Дёмина, чтобы уточнить у него детали ареста Высоцкой. Как себя вела? Был ли кто-то с ней рядом? Сообщил, что подозреваемая скоропостижно скончалась в камере сразу после допроса. Смерть не сильно похожа на естественную. «Есть соображения, Дёмин?» — спросил Земцов. «Ну какие у меня соображения? Я не врач, не эксперт. При аресте она была вполне здорова, на мой взгляд. Никого подозрительного рядом не заметил. Но одно соображение у меня есть. Так выглядит право хранить молчание, которого задержанный человек на самом деле не имеет, а получает в оперативном порядке от кукловода. Тот случай, когда молчание должно стать вечным. Мне ее жалко, если честно. Симпатичная была женщина».